Вот задание. Девочка 12 лет, боится крови. Составить список книг, чтение которых заставило бы девочку отказаться от инстинктивного отвращения к красному террору. Нужны книги, где красный цвет символизирует красоту, а не кровь. Нужно внести в список графа Монте-Кристо. Ленечка возмущенно фыркнул. «О, Боже, Дина, ты думаешь, что говоришь? Ты говоришь, как сторонник красного террора, убийств». «Я нет, но ведь советская власть должна защищать себя от врагов», — возразила Дина. «Для большевиков не имеет значения, враг человек или нет. Только вопрос имеет значение, какому классу он принадлежит. Разве ты не понимаешь, в этом и есть смысл красного террора? А если бы они решили уничтожить как класс всех фотографов, тогда бы ты поняла весь ужас такого подхода. Что если нам поставить графа Монте-Кристо в нашем театре? Для учеников второй ступени», — перебила его Дина загоревшимися глазами. Она уже поставила дюймовочку для учеников первой ступени. И Дина вошла во вкус. Ребята вошли во вкус. Это был успех. К ним на спектакли приходили со всего района. Была только одна проблема. Ребята расхватывали хорошие роли, и никто не хотел играть роль жабы и крота. На крота все же нашелся мальчик. Играл крота в очередь с Диной. А жабу всегда играла только Дина. А для учеников старшей ступени они поставили 12 блока. Тут Дина была только режиссером, и у них был тоже успех. Правда, нам сейчас рекомендуют пьесы на революционную тематику, чтобы театр был средством политической агитации. Про революционную борьбу, про боевые действия на фронтах гражданской войны. Но ведь можно и то, и другое, правда? Ленечка махнул рукой. «Что с тобой говорить, Дина?» «Можно было бы использовать метод проектов», — мечтательно сказала Дина. Дина была увлечена новыми педагогическими методами, разработанными американскими педагогами. Кое-что в качестве эксперимента разрешалось использовать в единой трудовой школе, и самые прогрессивные учителя старались следовать модным тенденциям. Дина, конечно же, была среди них. «Это такой замечательный метод, который позволяет нам меньше думать о программах и больше думать о самих детях, чтобы им было интересно. И наш заведующий, зададимся вопросом, меня во всем поддерживает. Понимаете, есть дети, которые не хотят учиться, а при использовании метода проектов они не просто учатся и не просто ставят спектакль, а делают все вместе. Смотрите, допустим, вы ученик, который пришел в наш проект «Театр». Дина вскочила и принялась ходить по комнате. Мы все вместе читаем графа Монте-Кристо, обсуждаем, спорим. Дальше дети начинают понимать характеры героев. Здесь только моральных проблем, предательство, верность. Дальше на уроках истории дети узнают историю Франции. И вот они уже вовлечены в историю эпохи. Мне кажется, замечательно, поддержал Павел. А что же дальше? Дина улыбнулась. Дальше? Дальше совсем немного. Останется только выучить роли, отрепетировать, сшить костюмы, пригласить гостей. Обучение мотивируется интересом к конечному результату, к спектаклю. Ученики приходят к мысли, что образование помогает решать те или иные интересные жизненные задачи, одобрительно кивнул Павел. Вы, Дина, молодец, что никогда не перестаете думать о работе. Дина думает только о работе, мило улыбнулась Ася. Вчера утром она убежала без юбки, с улицы вернулась. Хороша была бы в школе. Учительница в одной блузке и нештопанных чулках. Как клоун. Сестер все больше разносило в разные стороны, и, может быть, эти привычные семейные посиделки совсем прекратились бы, если бы не Павел. Ни одна не могла пропустить вечера с ним. Но они давно уже начали ссориться, сначала неуверенно, потом все более жестко. Зачинщицей ссоры всегда была Ася. Она язвила, придиралась. «Не может быть», — думала она, — «это не я произношу все эти злые обидные слова». Ася с презрительной жалостью называла Дину комсомолкой, общественницей, слугой народа. И Дина потихоньку начала отвечать, не менее презрительно называла сестру поэтессой.